Глава 14. Нападение. «Вы меня с кем-то путаете», — сказал я и поднялся из-за стола. «Не держи меня за идиота», — рявкнул охотник и направил на меня артефактный револьвер. Смутило, что на нем были нарисованы руны, которых с моей позиции было не рассмотреть, а значит, от оружия можно было ожидать чего угодно. Я снова представил, как угрожающие мне люди замерзают, но реакцией на попытку использовать магию снова стал блеск защитных браслетов на запястьях ворвавшихся. Как-то быстро эти артефакты вошли в местную моду, и это совсем не радовало. Но ничего, в моей голове был целый список из 1001 способа убить человека, ну или мага. Только вот охотники почуяли, что я пытался навести атаку, и один из стоящих позади магов выставил воздушный щит. Он рябил пространство, отдавая пустынным жаром. «Отдайте парня, и никто не пострадает», — повторил главарь моих новых врагов. Вячеслав Игоревич мешкал. Его взгляд блуждал то ко мне, то к Афанасию Рудольфовичу. Сумма на кону стояла немалая. И я прекрасно понимал его сомнения насчет чужака, которого он знает меньше дня, и который подвергает опасности людей, за которых он в ответе. Внезапно в голове раздался голос Мариссы, такой же гортанный, но в то же время тонкий, каким она общалась со мной под водой. «Они не выпустят нас живыми. Чувствую жажду крови. Твоей». «Понимаю», — мысленно ответил я. «Выжидаю время. Не лезь на рожон, поняла?» «Не хочешь, чтобы я отдала долг жизни?» «Не хочу, чтобы ты пострадала». Эх, в данной ситуации прекрасно бы подошло рунное проклятие. Как раз запас маны в моем особенном канале трещал по швам и просился наружу. Но тогда я бы себя раскрыл окончательно и бесповоротно. Поэтому обратился к родовому дару. Я снова прекрасно ощущал источники воды во врагах, но ничего не мог им противопоставить. Тут-то и ощутил резкую нехватку знаний, ведь наверняка есть способ обойти защиту этих артефактов-браслетов. «Я не отдам вам парня», — заявил Вячеслав Игоревич, чем сильно удивил не только меня, но и всех присутствующих. «Будете стоять намертво за незнакомца?» — насмешливо спросил Афанасий Рудольфович. Вячеслав Игоревич посмотрел мне в глаза и увидел в них решимость, уверенность, а после ответил старому охотнику. «Пока он с нами, он часть отряда, а я не даю в обиду своих». «Ох, вы пожалеете! Если мертвые вообще могут жалеть!» — злобно процедил враг. Жаль, что здесь было мало воды, чтобы создать очередную волну и смыть нападавших к чертовой матери. А мелкие образы, вроде того же водного лезвия, кидать бесполезно. Воздушный щит остановит. Да, по-настоящему силен я оказался только в море, от которого меня отделяло целых 15 километров. Уровень силы ничего не значит, если фантазия не богата на ее применение. А воздух в помещении все нагревался, превращая ресторан в русскую баню. Так можно и заживо свариться. Но благо, на членах нашего отряда не было артефактов, и я смог понизить температуру тела каждого. Так что сейчас все ощущали необъяснимый холод, который растекался по венам. «Как насчет рун?» — снова в голове раздался голос Мариссы. «Нет», — мысленно отрезал я. «Я могу создать источник воды, а ты ее используешь», — не сдавалась девушка. «Стоит тебе пошевелиться, как первый удар магией полетит в тебя. Доверься и не лезь, хорошо?» «Хорошо, я тебе верю». Она замолкла, а я удостоверился, что нас решили сварить заживо, выжидали. А вот наш отряд ждать не стал, и Вячеслав Игоревич скомандовал в атаку. Аббат был первым. Выставил ладони вперед, и из них вырвалась огненная птица, и с каждым мгновением она увеличивалась в размере. Вскоре ее крылья заняли половину помещения, и огонь неистово врезался в щит, прожигая в нем дыру. Вячеслав Игоревич мигом достал из кобуры магический револьвер. Раздались выстрелы, а пули попали в закрывающуюся брешь, но стоящие на их пути маги успели увернуться. Я подошел к воздушному куполу. Воздух рябил перед глазами, но магическое охлаждение тела не давало мне свариться заживо. Пришлось рискнуть, а не было другого выбора, чтобы никто из стоящих за моей спиной не пострадал. От лютой бойни нас отделяло всего несколько минут. «Если что, скажешь, что это ты научила меня этому приему», — мысленно передал я Марисе. «Ладно, мне не стоит задавать вопросы». «Именно, это останется между нами». Она и так все понимала, но Мариса, как и я, вышла из другого мира, и она задолжала мне жизнь, так что была уверенность в ее молчании. Я поднял руку и начертил в воздухе руну проклятия смерти, очень быстро, а затем заставил ее скопироваться 14 раз по числу нападавших. На активацию ушел весь запас моего мизерного источника дара из прошлой жизни. Руны загорелись синим и облепили воздушный купол полукругом. Они прожгли его насквозь. Во мне разыгрался прежний азарт, который раньше приходил лишь на войне с некромантами. Тогда я мог насылать сотни рун смерти на своих врагов. И сейчас стоял с тем же выражением лица, со злобной ухмылкой, продиктованной темным даром. И ждал наступления смерти. А она не заставила ждать моих врагов. Каждая из рун прицепилась к груди одного из нападавших. Прожгла одежду, въелась в плоть. Раздались крики боли. Воздушный купол тотчас исчез, и в меня полетели пули. Я увернулся. И маги из нашего отряда подсуетились, создав защиту из двух стихий – огня и воздуха. И все последующие пули растворялись в нем. Но через прозрачное марево удалось посмотреть, как умирают враги, как падают один за другим на пол, а тела их чернеют, как после пожара. «Как вы это сделали?» – удивленно спросил Вячеслав Игоревич. «Сложная техника. Меня научила Мариса». Я кивнул в сторону девушки. «Она рунный маг». «Да, это правда», – подтвердила девушка. Вика нахмурилась и хотела что-то возразить, судя по выражению лица. Но я посмотрел на нее с укором, так что она поняла, не стоит этого делать при посторонних. А у меня как раз будет время отшлифовать свою легенду, ведь в проклятых рунах нет ничего от водной стихии. «Вот это да!» – огласил Вячеслав Игоревич, когда щит убрали. «На магию смерти похоже. В вас точно нет скрытого таланта?» «Не проверял», – пожал я плечами, изображая незнание. «Узнаю при поступлении». «Да, это была моя любимая стратегия. Правда, не всегда она работала. Но тут, всего за день, я не успел себя показать с другой стороны. Так что должно сработать». «Руны доступны всем, у кого хватает таланта понять, как их использовать», — поддержала Мариса. «Таланта?» – насупилась Юля. «Это от уровня потенциала зависит?» «Нет, чисто от навыков». «А меня научить сможешь?» — загорелась Юля. Мариса вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул. «Да, можно попробовать», — ответила бывшая русалка. «И меня!» — вскрикнула Вика. «Хорошо, научу вас обеих», — улыбчиво согласилась Мариса. «Пух, ну вроде пронесло. Но отныне мне следует быть в разы осторожнее при использовании рунной магии. Особенно, пока девушки не поняли, чем мои руны отличаются от тех, что использует Мариса. Да, принцип один, но закладываемая в них мана разная. Хотя, можно обыграть это, как руна полного осушения организма от влаги. Пожалуй, так и объясню, когда настанет время вопросов. Хозяин ресторана и гостиницы побеседовал с нами, после чего вызвал местных жандармов с отрядом зачистки. Мне и Вячеславу Игоревичу пришлось остаться на первом этаже, чтобы дождаться служителей закона. Жаль, что в этом мире не принято просто испепелять трупы с помощью стихийных заклинаний. Тем более маг-огневик у нас был, а у него это бы заняло не больше минуты на одно тело. Или на худой конец можно погрузить трупы на телегу, отвезти за город и закопать. Но нет, здесь принято фиксировать смерти, особенно когда все произошло в присутствии многих свидетелей. Это не то же самое, когда я заморозил 4 магов на безлюдной дороге. «Сергей, а на монстров изнанки ваши руны случайно не работают?» — спросил у меня Вячеслав Игоревич, когда остальные члены его отряда и мои люди поднялись в свои номера. Он поставил 2 кружки пива и одну из них пододвинул ко мне. «Вы же говорили, не больше одной», — с иронией подметил я. «После всего произошедшего можно и напиться», — отмахнулся охотник. «А вылазку на день перенесу. Зная, как работают местные жандармы, до утра они нас не отпустят». «Да еще и неизвестно, когда придут», — усмехнулся я и отпил пиво. «А насчет рун не проверял на монстрах изнанки. Да и слишком много маны уходит на их создание. Поэтому спасибо, что перенесли. Успею восстановить запасы». «А хотите проверить?» «Только в крайнем случае. Это очень опасная техника. Если хоть один знак выйдет нечетко, то последствия могут быть ужасны. Поэтому руны – это крайняя мера», — выкрутился я. «Понял вас, Сергей». Мы говорили еще час, пока не пришли жандармы с группой зачистки. На мое удивление, в этой группе были 3 огненных мага, которые быстро составили отчет по трупам, выставили защитный купол под телами и над полом, чтобы его не повредить, а затем с помощью огненных заклинаний избавились от трупов за каких-то 15 минут. От наших врагов не осталось даже пепла. И только после этой процедуры жандармы забрали меня и Вячеслава Игоревича в отдел для беседы. Ехали на конном экипаже с полчаса до центра этого охотничьего городка. Логово жандармов выглядело как монументальное сооружение с кирпичными стенами и готическими архитектурными деталями. На его фасаде присутствовали декоративные колонны и арки, придающие ему внушительный вид. Нас отвели в кабинет, где сидел глава местного управления. «Капитан Юрий Васильевич Снегирев», — встал мужчина и протянул нам руку. Мы с Вячеславом Игоревичем пожали капитану руку и представились. Правда, пришлось назвать свою истинную фамилию, ведь за мной стоял целый клан, интересы которого нельзя не учитывать. После чего сопровождающий нас жандарм удалился из кабинета, оставив нас втроем. «Присаживайтесь», – попросил Снегирев. Мы присели на мягкие стулья, и капитан начал допрос. «Вы используете артефакт иллюзии?» – спросил он у меня. «Да, как вы догадались?» «У меня установлен в столе артефакт, сообщающий, если используется магия иллюзии или скрытие правды». Он кивнул на фигурку Снегиря на столе, глаза которой светились красным. «Поэтому попрошу вас снять подобные артефакты и положить на мой стол. В конце беседы я вам их верну». Я кивнул и выполнил просьбу. «У меня только это кольцо и родовой перстень, но его снимать я не буду. Сами понимаете, что лучше не обижать божество подобными поступками». «Понимаю, но родовые перстни просьба не распространяется. Вас, Вячеслав Игоревич, просьба снять артефакты тоже касается». Охотник снял 2 кольца, и тут же его внешность изменилась. В один миг он состарился лет на 30. «Итак, расскажите вашу версию событий», — попросил капитан. «Показания свидетелей я уже изучил». И мы рассказали по очереди все, как было. Капитан молча записывал и не перебивал. Я рассказал подробно. И про вражеский клан, который на меня охотится, и про нападение на пирсе, и про вытекшее из этого повышение стоимости за мою голову. и про конечное нападение в ресторане гостиницы. Благо, что про действие рун Снегирев не спрашивал. «Так и запишем. Клановые разборки между Черепаховыми и Акулиными», сказал он, не отрывая магического пера от бумаги. «И чем мне это грозит?» прямо спросил я, поскольку это был прекрасный способ разузнать о местных законах. Снегирев ответил безэмоциональным тоном, присущим многим чиновникам, когда объяснение доходит до автоматизма. «Составлю протокол об ущербе, отошлю префекту, который занимается взаимодействием с кланами. Он отправит счет за ущерб в ресторане нападавшей стороне, который они должны будут оплатить в течение 3 месяцев, а пострадавшая сторона получит подробный отчет о случившемся». «И все?» Я говорил спокойно, скрывая удивление от подобной политики. «Ведь в моем родном мире не было клановой системы и разделения на аристократов и простолюдинов». «Да, ваше сиятельство, государство в клановые разборки не лезет. Наша задача – фиксировать происходящее и следить, чтобы ущерб для простого люда был возмещен. Если у вас имеются претензии к пострадавшей стороне, то можете подать прошение в Московский суд для высших сословий, где вашу проблему рассмотрят в течение месяца». «Подскажете, чего можно добиться через этот суд?» Я крайне сомневался, что суд может выписать Черепаховым постановление не приближаться ко мне, но все равно было интересно, какие существуют варианты помимо оформления клановой войны. «Вы можете добиться разрешения на клановую войну. Тогда император разрешит вам задействовать все ресурсы, и в итоге клан-победитель заберет себе все, что имеет проигравшая сторона, а также получит право распоряжаться жизнями членов клана проигравшей стороны». А вот тут я уже не смог скрыть удивление, и у меня брови на лоб полезли. «Но также хочу отметить», — продолжил Снегирев, «что подобный иск имеет право подать любая сторона при должном количестве доказательств нанесения вреда роду или клану. Но император крайне редко выносит такие решения. Последний раз подобная война случилась между родом Комариных и Крысиных. Чтобы получить подробности о данном случае, вам необходимо подать прошение в императорский архив. Это можно сделать и через наш филиал, но тогда результат будет известен через 3-6 месяцев». Видимо, в любом мире бюрократия работает крайне медленно. Что магия, что техника, ничего не может ускорить процесс этой бюрократической машины. «Благодарю вас, капитан, за исчерпывающие ответы. Если у вас не осталось вопросов, то можете забирать артефакты и быть свободны». Мы с Вячеславом Игоревичем забрали персти и вышли из кабинета. «Не ожидал, что все пройдет так быстро», – высказался охотник, когда мы вышли на улицу. «Ночь была холодная. Мое дыхание обращалось в пар. Да, лето в эти места приходит крайне неохотно». «Я тоже, если честно. У вас уже бывали подобные прецеденты?» – поинтересовался я. «Да, стычки между охотниками – не редкость. Сергей, у меня будет к вам просьба». Его голос стал взволнованным. «Давайте пройдемся по улице. Даже у стен могут быть уши», – кивнул я на здание местной жандармерии. Мы вышли на дорогу, по краям которой располагались старые, но красивые дома в готическом стиле. Центр города как-никак. Министерство на министерстве, от которых нам и следовало отойти подальше. Я начал разговор, когда мы подошли к жилым домам. «Готов вас выслушать, Вячеслав Игоревич». «Понимаете ли, я не первый год знаком со Снегиревым. Приходилось у него бывать по разным причинам. Он в курсе моей ситуации, поэтому не стал просить назвать реальное имя. На самом деле, меня зовут Лев Борисович Ветреницын. Прошу прощения за любопытство, но как на это отреагировал ваш бог-покровитель?» «Никак, если честно. Он и раньше мало с кем общался, но дабы окончательно не впасть в его немилость, я выбрал одну из его вассальных фамилий. Сергей, хочу вас попросить не распространяться, что я ношу чужую личину. о вашей тоже промолчу. Но, если честно, то касательно вас с сестрой все уже поняли. Такой мощный дар воды мог родиться лишь в одном клане, да и ваши родовые персти сложно спутать с какими-то другими. Да, в акулах все разбираются, а вот в цветах мало кто, усмехнулся я и продолжил уже серьезным тоном. Я даю вам слово, что ваша тайна не уйдет дальше меня. Благодарю, Сергей. Кажется, я слышал ржание лошадей. Думаю, мы найдем экипаж за левым поворотом. Вам не послышалось. Мы нашли экипаж со скучающим возницей, и он любезно отвез нас обратно в гостиницу. Зашли через второй вход, который вел напрямую на второй этаж, где располагались наши номера. Я зашел в свою комнату, где была одна большая спальня и одна маленькая, где спал Ваня. Девушки расположились в соседнем трехместном номере, что меня более чем устраивало. А то звуки их утренних разговоров ни одна межкомнатная стена не перекрывает. Мне не очень хотелось слушать, как Вика объясняет Марисе основы макияжа или что-то подобное. Засыпал под первыми лучами утреннего солнца, бьющими из окна с полупрозрачной занавеской. Но свет не помешал мне проспать до обеда. Да я бы и дальше спал, если бы девушки активно не начали стучать в наш номер. Хорошо, что закрыл дверь на замок. Но кажется, что еще час сна и даже магическая защита их бы не остановила. Я открыл дверь и сразу спросил. «Вы вообще знаете, что такое личное пространство? Почему моя спальня вечно превращается в проходной двор?» «Сереж, ты что, не выспался?» – обиженно предположила Вика. «Выспался бы, если бы вы не начали стучать с самого утра. Давайте вы не будете так делать, если у нас нет договоренности о сборах в определенное время». «Ладно», – хором ответили девушки, выражая в голосе крайнее недовольство. «Ох, мне уже страшно, чему могут Вика с Юлей научить Марису?» «На тренировку пойдете?» – перевел тему я. «Ну, мы думали по магазинам пройтись», – призналась Юля, невинно болтая ножкой. «Сначала тренировка, потом идите куда хотите», – отрезал я. «Так что идите готовьтесь. Встречаемся во дворе через полчаса. Там есть специально отведенное место». «А ты расскажешь, что вам сказали жандармы?» – полюбопытствовала Вика. «Да, по пути на тренировку и расскажу. А сейчас я очень хочу завтракать», – ответил я и захлопнул перед сестрой дверь. «Да, это было не очень красиво с моей стороны, но иначе она бы не отстала, а я планировал четко донести до девушек мысль о собственных границах. Ванька уже не спал и с энтузиазмом собрался на тренировку. Оказалось, что он принес мне завтрак из ресторана. После наших ночных разборок кухня в гостинице временно перешла на работу на вынос, но оно и к лучшему. Я поел омлет с ветчиной и помидорами в спокойной обстановке своего номера и напился сладкого чая. Такой легкий завтрак в самый раз перед тренировкой, а плотно поесть можно будет и потом. Девушки, конечно, опоздали. Но я не стал их ждать, и мы с Ваней пошли в оборудованную во дворе площадку для тренировок. Здесь был столб со специальным артефактом в виде копилки хрюшки на плоской вершине. Стоило закинуть в нее 1 рубль, как включалось магическое защитное поле, ровно на полчаса. Потом хрюшка потребует внести еще 1 рубль. Начали с разминки. Потом перешли к приемам рукопашного боя. Прошло уже полчаса, а девушки все не шли. Ну, я им устрою. А если не поймут, то домой отправлю. Предупреждал же. Разозлившись на поведение девушек, я слегка не рассчитал силу, и удар получился на удивление сильный для моего еще не окрепшего тела. Ваня не успел увернуться, и мой кулак угодил ему по касательной в нос. Парень отшатнулся, и внезапно его глаза засветились белым огнем. «Вань, что с тобой?» – только и успел спросить я. Но слуга не ответил, а от его тела заструили мощные порывы воздуха. Всего через секунду меня снесло к магическому куполу, а сильный ветер не позволял даже пошевелиться. Да, такого мощного магического выброса при инициации я еще не встречал. Но как такое возможно? В 16 лет, когда у большинства, даже потомственных магов, магия просыпается после совершеннолетия.